Невидимый свет. По всему видно, что Вераваль – знаменитый врач. Да уж, приходится согласиться, если это видно даже абсолютно слепым. Откуда вы знаете, что я абсолютно слепой? Меня не обманут ваши ясные голубые глаза. Они неподвижны, как у куклы. И тихо рассмеявшись, собеседник добавил. Между прочим, я вертел пальцем перед самым вашим носом, а вы даже глазом не моргнули. Очень любезно с вашей стороны. Горько усмехнулся слепой и нервно пригладил свои и без того причесанные каштановые волосы. Да, я слепой. И сказал, по всему видно, по старой привычке. Но богатство и славу можно воспринимать не только зрением. Лучший квартал города, собственный дом-особняк, запах роз у входа, широкая лестница, швейцар, аромат дорогих духов в вестибюле, лакеи, камеристки, секретарии. Фиксированная высокая плата за визит, предварительный осмотр ассистентами, мягкие ковры под ногами, обитые дорогим шелком кресла, благородный запах в этой приемной. Замечательная психическая подготовка, негромко заметил собеседник, сморщив в иронической улыбке свое желтое лицо. Он бегло осмотрел роскошную приемную Вераваля, как бы проверяя ощущения слепого. Все кресла были заняты больными, многие из которых носили темные очки или повязки на глазах. На лицах пациентов ожидание, тревога, надежда. «Ведь вы и недавно потеряли зрение. Как это произошло?» – обратился он снова к слепому. «Почему вы думаете, что недавно?» – удивленно поднял брови слепой. «Да у слепых от рождения иные повадки. У вас, по-видимому, поражены зрительные нервы. Быть может, некроз нерва, как последствия весьма неприятной болезни, которую не принято называть». Щеки, лоб и даже подбородок слепого порозовели, брови нахмурились. «Ничего подобного!» – быстро с негодованием в голосе заговорил он, не поворачивая головы к собеседнику. «Я, электромонтер, работая в одной из экспериментальных лабораторий всеобщей компании электричества по монтажу новых ламп, излучающих ультрафиолетовые лучи, остальное понятно. Я так и думал. Отлично!» Собеседник потер руки, наклонился к слепому и зашептал ему на ухо. «Бросьте вы этого шарлатана, Вераваля! С таким же успехом вы могли бы обратиться за врачебной помощью, к чистильщику сапог. Вераваль будет морочить вам голову, пока не вытянет из вашего кошелька последнюю монету, а потом заявит, что сделал все возможное и по-своему будет прав, так как ни одной монеты больше из вас уже не извлечет ни один специалист. У вас много денег? На что вы живете?» «Вы, вероятно, считаете меня простаком», — сказал слепой с гримасой отвращения. «Но даже и слепой простак видит вас насквозь. Вы агент какого-нибудь другого врача?» Собеседник беззвучно рассмеялся, собрав морщины свое лицо. «Да, вы угадали. Я агент одного врача. Моя фамилия Круз. А фамилия врача? Тоже Круз. Однофамилец? И даже больше!» — хихикнул Круз. «Я, видите ли, агент самого себя. Доктор Круз к вашим услугам. Разрешите узнать вашу фамилию?» Слепой помолчал, затем неохотно ответил. «Доббель. Очень приятно познакомиться». Круз дружески тронул слепого за локоть. «Я знаю, что вы обо мне думаете. Знаю, господин Доббель. В этом городе торгашей и спекулянтов, тысячи врачей отбивают друг у друга пациентов, прибегая к самым грязным средствам, уловкам и обманам. Но, кажется, еще ни один врач не унижал себя настолько, чтобы лично ходить по приемным других врачей, обливать конкурентов грязью и вербовать себе пациентов. Признавайтесь, что именно такие мысли приходят вам в голову, господин Доббель». «Допустим», — сухо сказал слепой. «И что же дальше?» «А дальше я имею честь сообщить, что вы ошибаетесь, господин Доббель». «Едва ли вам удастся переубедить меня», — возразил слепой. «Посмотрим», — живо воскликнул Круз и продолжал вполголоса. «Посмотрим. Я приведу вам аргумент, против которого вы не устоите. Слушайте, я доктор совершенно особого рода. Я не беру денег за лечение. Больше того, я содержу пациентов на свой счет». Веки слепого дрогнули. «Благотворительность?» – тихо спросил. «Не совсем», – ответил Круз. «Я буду с вами откровенен. Предельно откровенен, господин Доббель, надеясь, что и вы одарите меня своей откровенностью. Скоро ваша очередь. Буду краток. Родители оставили мне приличное состояние, и я могу позволить себе роскошь заниматься научными исследованиями по своему вкусу у себя на дому, где содержу, ну, скажем так, небольшую клинику и имею хорошо оборудованную лабораторию. Меня интересуют такие больные, как вы». «Что же вы хотите мне предложить?» – нетерпеливо перебил Доббель. «Сейчас ничего», – усмехнулся Круз. «Мое время наступит, когда вы отдадите Вераваль последнюю монету. Однако мне нужно узнать, каковы ваши сбережения. Поверьте, я не посягаю на них». Догбель вздохнул. «Увы, они невелики. Случай с моим ослеплением стал известен. О нем писали в газетах. Компания, чтобы скорее погасить шум вокруг этого дела, принуждена была уплатить мне сумму, которая обеспечивала меня на год. И это была большая удача. В наше время даже совершенно здоровые рабочие не могут считать себя обеспеченными на год». «И на сколько же времени у вас еще осталось средств?» «Месяца на 4. А дальше?» Догбель пожал плечами. «Я не привык заглядывать так далеко в будущее». «Да-да, вы правы. Заглядывать в будущее становится все труднее. И для зрячих, — подхватил Круз, — 4 месяца. Доктор Мировали, надо полагать, значительно сократит этот срок. И у вас тогда не будет денег не только для лечения, но и для жизни». «Великолепно. Почему вам тогда не прийти ко мне?» Догбель не успел ответить. «Номер 48», — объявила медицинская сестра в белой, накрахмаленной косынке. Слепой поспешно поднялся, сестра подошла к нему, взяла за руку и увела в кабинет. Круз начал рассматривать иллюстрированные журналы, лежащие на круглом лакированном столике. Через несколько минут Догбель с радостно взволнованным лицом вышел из кабинета. Круз подбежал к нему. «Позвольте мне довести вас на своей машине». «Ну как? Вероваль, конечно же, обещал вам вернуть зрение». «Да», — отвечал Догбель. «Ну, разумеется, иначе и быть не могло», — захихикал Круз. «С его помощью вы, конечно, прозреете, в некотором роде. Вы спрашивали, что я могу обещать вам. Это будет зависеть от вас. Возможно, впоследствии я приложу все усилия, чтобы вернуть вам зрение полностью. Но сначала вы должны будете оказать мне одну услугу. О, только не пугайтесь. Небольшой научный эксперимент, в результате которого вы, во всяком случае, выйдете из мрака слепоты». «А что это значит? Я буду отличать свет от тьмы, и все? А Мировали обещает мне вернуть зрение полностью, понимаете? Полностью. Ну вот, я же знал, что сейчас говорить с вами на эту тему преждевременно. Мой час еще не пришел». Когда они подъехали к дому, где квартировал Догбель, Круз сказал: «Теперь я знаю, где вы живете. Разрешите же и мне вручить вам свою визитную карточку с адресом. Месяца через 3 надеюсь видеть вас у себя. Я также надеюсь видеть вас. Видеть собственными глазами. Хотя бы для того, чтобы доказать, что Вероваль не обманщик, а чудотворец», — засмеялся Круз, захлопывая дверцу автомобиля. «Посмотрим, посмотрим». Ничего не ответив, слепой уверенно перешел тротуар и скрылся в подъезде. И вот Догбель снова сидит на мягком сиденье автомобиля. Денег осталось ровно столько, чтобы оплатить такси. Звонки трамваев, шум толпы затихли вдали. На коже ощущение тепла и как бы легкого давления солнечных лучей. На этой тихой улице, очевидно, нет высоких домов, которые заслоняли бы солнце. Запахло молодой зеленью, землей, весной. Догбель вдруг явственно представил себе коттеджи, виллы, окруженные садами и цветниками. Тишину изредка нарушает только шелест автомобильных шин по асфальту. Машины принадлежат, вероятно, собственникам особняков. Круз должен быть действительно богатым человеком, если он живет на этой улице. Шофер затормозил, машина остановилась. «Приехали?» – спросил Догбель. «Да», – отвечает шофер, – «я провожу вас к дому». Запахло цветами, под ногами заскрипел песок. «Осторожнее, лестница», – предупредил шофер. «Благодарю вас, теперь я дойду сам». Догбель расплатился с шофером, поднялся на лестницу, тронул дверь, она была не закрыта, и вошел в прохладный вестибюль. «А вы к доктору Круссу?» – послышался женский голос. «Да, прошу ему передать, что пришел Догбель, он знает». Теплая маленькая рука прикоснулась к руке Догбеля. «Пойдемте, я провожу вас в гостиную». По смене запахов и температуры, то теплый, то прохладный, по изменению отраженных от стен звуков, Догбель догадывался, что спутница ведет его из комнаты в комнату. Большие и малые, освещенные солнцем и погруженные в тень, заставленные мебелью и пустые. Странный дом и странный порядок водить пациентов по всем комнатам. Чуть скрипнула дверь, и знакомый голос Крусса произнес: «О, кого я вижу? Господин Догбель. Можете идти, Ирен». Маленькую теплую руку сменила холодная сухая рука Крусса. Еще несколько шагов, и Догбель почувствовал сильный смешанный запах лекарства. Звенели стекла, фарфор, сталь. Вероятно, кто-то убирал медицинские инструменты и посуду. «Ну вот, вы и у меня, господин Догбель», — весело говорил Крус. «Садитесь вот сюда, в кресло. Однако, сколько мы с вами не виделись, если не ошибаюсь, 2 месяца? «Позвольте, совершенно верно. Мой почтенный коллега, доктор Вероваль, обчистил ваши карманы даже раньше предсказанного мною срока. Видите ли вы меня, об этом, полагаю, спрашивать не нужно». Догбель стоял, опустив голову. «Ну-ну, старина, не вешайте носа». Круз трескуче рассмеялся. «Вы не пожалеете, что пришли ко мне?» «Что же вы хотите от меня?» — спросил Догбель. «Буду говорить совершенно откровенно», — отвечал Крус. «Я искал такого человека. Вот как вы. Да, я возьмусь бесплатно лечить вас и даже содержать на свой счет. Я употреблю все усилия, чтобы по истечении срока нашего договора полностью вернуть вам зрение». «Какого договора?» — с недоумением воскликнул Доббель. «Ну как, разумеется, мы заключим с вами письменный договор», — хихикнул Крус. «Должен же я обеспечить свою выгоду. У меня есть одно изобретение, которое мне необходимо проверить. Предстоит операция, связанная с известным риском для вас. Если опыт удастся, то вы, временно оставаясь слепым, увидите вещи, которых не видел еще ни один человек на свете. А затем, зарегистрировав свое открытие, я обязуюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть вам нормальное зрение». «Вы полагаете, что мне остается только согласиться?» «Совершенно верно, господин Доббель. Ваше положение безвыходно. Оно безнадежно. Куда вам от меня идти? На улицу? С протянутой рукой?» «Но объясните же мне, по крайней мере, что произойдет со мной после операции», — раздраженно воскликнул слепой. «О, если опыт удастся, то я думаю, я уверен, что после операции вы сможете видеть электрический ток, магнитные поля, радиоволны, словом, всякое движение электронов. Невероятные вещи. Каким образом? Очень просто». И, расхаживая по комнате, Крус тоном лектора продолжал: «Вы знаете, что каждый орган реагирует на внешние раздражения, присущим только ему специфическим образом. Ударяйте легонько по ушам, и вы услышите шум. Попробуйте ударить или надавить на глазное яблоко, и вы получите уже световое ощущение. У вас, как говорят, искры из глаз посыплются». Таким образом, орган зрения отвечает световыми ощущениями не только на световое раздражение, но и на механическое, термическое, электрическое. «Я сконструировал один очень маленький аппаратик. Электроноскоп. Нечто вроде панцирного гальваноскопа высочайшей чувствительности. Провода электроноскопа, тончайшие серебряные проволоки, присоединяются к зрительному нерву или зрительному центру в головном мозгу. И на ток, который появится в моем аппарате, электроноскопе, зрительный нерв или центр должен реагировать световым ощущением. Все это просто. Трудность же заключается в том, чтобы мертвый механизм электроноскопа приключить или прикрепить, как хотите, к системе живого зрительного органа, и чтобы вы могли световые ощущения проецировать в пространство. По всей вероятности, ваш зрительный нерв не поражен на всем протяжении. Нелегко будет найти наилучшую точку контакта. Впрочем, к операции мы прибегнем лишь в крайнем случае, ведь электрический ток может добраться до зрительного нерва и по смежным нервам, мышцам, сосудам. Вот основное. Подробности я вам объясню, если вы решите». «Я уже решил», — ответил Доббель, махнув рукой. «В жизни мне больше нечего терять. Экспериментируйте, как хотите. Можете даже продолбить мне череп, если потребуется. Ну что же, вот и отлично. Отлично. У вас теперь, по крайней мере, есть цель жизни. Видеть то, чего еще не видел ни один человек в мире. Это, поверьте мне, не всякому выпадает на долю». «А уж на вашу долю в связи с этим, наверное, тоже кое-что перепадет», — язвительно сказал Доббель. «Выгодная реклама, не больше, которая поможет мне отбить у Вероваля всех его пациентов», — с самодовольным смехом ответил Крус. «Темнота, черная как сажа и глубокая как бездна. Впрочем, я лгу. Полная темнота не имеет пространственного измерения. Я не представляю, простираются ли передо мной тысячи кубических километров или сантиметры темноты. Нахожусь ли я в пустоте, или же со всех сторон меня окружают предметы? Они для меня не существуют, пока я не дотронусь до них или не расшибу сам себе лба». Доббель замолчал. Он лежал на кровати в большой белой комнате. Голова его и глаза были забинтованы. Крус сидел в кресле возле кровати и курил сигару. «Скажите, доктор, почему вы так тяжело дышите?» — спросил Доббель. «Не знаю. Наверное, сердечко шалит от волнения. Да? Да, я волнуюсь, господин Доббель, волнуюсь, наверное, больше вашего. Почему так долго ничего? Послушайте», — вдруг воскликнул Доббель и приподнялся на кровати. «Лежите, лежите!» — поспешил Крус уложить голову Доббеля на подушку. «Послушайте, мне кажется, я вижу!» «Наконец-то!» — свистящим шепотом произнес Крус. «Что же вы видите?» «Я вижу», — взволнованно ответил Доббель. «Мне кажется, если это, конечно, только не зрительная галлюцинация. Бывают вообще зрительные галлюцинации у слепых?» «Да ну же, ну что же вы видите?» — вскричал Крус, ерзая в кресле. Но Доббель замолчал. Его лицо было бледно и таким сосредоточенным, словно он к чему-то прислушивался напряженно. Крус поднялся, осторожно ступая, дошел до двери и нажал кнопку электрического звонка. Когда появилась санитарка в белом халате, Крус приказал тихо, как бы боясь нарушить грезы Доббеля: «Скорее, нитроглицерин, у меня сердечный припадок. Доктор! Господин Круз, да-да, я вижу, тьма ожила, заговорил Доббель, как в бреду. Проходят какие-то сгущения светового тумана. Какого цвета? Взвизгнул Круз, хрипло дыша. Свет белый, хотя на фоне мрака кажется чуть-чуть голубоватым. А световые пятна приходят и уходят ритмически, как волны. «Волны!» — хрипел Круз, проклятье! «Не достает только, чтобы я умер именно сейчас! Давайте! Скорее же давайте!» Обратился он к вошедшей санитарке. Жадно выпил лекарство, опустил веки и откинулся на спинку кресла. Хрипы становились все реже и тише. «Прохождение световой материи бывает то короче, то длиннее», — говорил Доббель о своих видениях. «Быть может, это работает радиотелеграф?» — высказал предположение Круз. «Ну вот, мне лучше. Мне значительно лучше. Я вас слушаю». «Удивительно. Передо мной словно появляется фотографическая пластинка. Я вижу большие света. Пятна, точки, дуги, кольца, волны, узкие, трепещущие лучи пересекают, пронизывают друг друга, сливаются, расходятся, переливаются. Световая сетка, узоры. Как трудно разобраться во всем этом». «Замечательно. Бесподобно», — восхищался Круз с удачными результатами своего опыта. «Вам трудно разобраться, потому что вы еще не приспособились регулировать аппарат и не можете выделять токи различной силы. Не мудрено, что вы находитесь как бы в световом хаосе, но вы быстро овладеете регулятором и сможете выделять токи от слабых до сильных, любого напряжения». «Да не жалейте же слов, дружище! Что вы видите еще?» «Нет больше темноты», — продолжал Доббель. «Пространство полно света. Свет разной силы и, да-да, разные окраски. Голубой, красноватый, зеленоватый, фиолетовый, синий. Вот... вот с левой стороны вспыхнуло световое пятно величиной с яблока. От него исходят голубоватые лучи, как от маленького солнца». «Что такое?» — воскликнул Круз, вскакивая с кресла. «Вы видите? Не может быть! Ведь это луч солнца из окна упал и осветил полированный шарик на ручке двери. Но не можете же вы видеть этот шарик?» «Я не вижу шарика. Я вижу только световое пятнышко и голубоватые лучи, исходящие от него». «Но как? Почему? Какие лучи?» «Мне кажется, я нашел разгадку, господин Круз. Энергия солнечного луча, осветившего шарик, начала вырывать с металлической поверхности шарика электроны». «Да, вы правы. Вы совершенно правы. Как только я сразу не догадался. А ну-ка, проделаем такой опыт. Вы, конечно, не видите, где находятся провода электрической лампы. Так, теперь я включаю свет. Электрический ток двинулся и я увидел электрический провод. Светящиеся линии проходят по потолку». Доббель указывал пальцем. Круз утвердительно кивал головой. «По стене, а вон там, в углу, происходит утечка тока. Вам придется пригласить монтера. Дальше провод проходит через ряд комнат, спускается в первый этаж, выходит на улицу. Я вижу и горящую электрическую лампу. Вон она. Только я вижу не свет, а токи электронов от накаленного волоска». «Термиодная эмиссия или эффект Эдисона», — кивнул головой Круз. «А знаете что? Господин Круз, весело сказал Доббель, я вижу кое-что и более интересное, чем эффект Эдисона, горящие лампочки. Вижу, даже не поворачивая головы. Будьте добры, подойдите к моей кровати. Так, здесь ваша голова, а здесь ваше сердце». «Совершенно верно. Гром и молния, неужели вы видите электротоки, излучаемые моим мозгом и сердцем? Хотя, что ж тут удивительно, ведь в каждой клетке нашего организма происходят сложные химические процессы, сопровождаемые электрическими явлениями. Но сердце и мозг – это настоящий генератор. От вашей головы исходит мягкий лиловый свет. Он усиливается, когда вы усиленно думаете, а когда волнуетесь, разгорается пламенем ваше сердце», – сказал Доббель. «Вы клад, Доббель! Вы золото! Вы незаменимый для науки человек! Ведь гальванометр не может рассказать всего, как вы. Я горжусь собою и вами, Доббель. Сегодня вечером мы покатаемся с вами по городу в автомобиле, и вы расскажете мне о ваших видениях». Перед Доббелем открылся новый мир. Тот вечер, когда Круз катал его по городу в авто, навсегда остался в памяти Доббеля. Этот первый вечер был совершенно волшебным, фантастическим. Доббель видел свет всюду, где только имелся электрический ток. А где нет электричества, скажите? Где его нет в большом городе? Доббель видел вспышки высокого напряжения, которые дает магнету автомобильного двигателя. Моторы трамваев катились по улицам, как китайские колеса фейерверка, отбрасывая от себя снопы искр электронов. Словно расплавленные канаты висели вдоль улиц трамвайные провода, а вокруг них были такие мощные магнитные поля, что светом наполнялась вся улица. Доббель видел, вернее угадывал, как свет, ток от воздушного токонесущего провода, бежал по будилю под крышу вагона, к контролеру на передней площадке, затем подпол в железную раму вагона, в ось, в колеса, в рельсы, в подземный кабель. Многочисленные кабели ярко светились под землей. Кое-где они были неисправны, и Доббель отчетливо увидел уходящие в землю голубые ветвистые ручейки. Утечка тока. А позади себя, далеко на окраине города, он увидел залива и целые каскады огня. Там была расположена одна из многих городских электростанций с ее мощными альтернаторами. Они-то и излучали эти огненные каскады. Любопытно было смотреть на многоэтажные дома. Доббель не видел стен. Он видел только ярко светящуюся сложную решетку проводов электрического освещения и более слабый свет телефонных проводов, как бы светящийся скелет небоскребов. По этим скелетам Доббель узнавал отдельные здания города. Там и сям в домах виднелись косматые световые пятна, моторы. Все пространство было наполнено рассеянным светом от проходящих радиолучей, а над городом, до самых звезд, как бы связывая небо с землей, текли и текли световые потоки, ливни, реки света. То была игра космических лучей, вырвавшихся из недр Солнца электронов и магнитных токов самой Земли. «Ни один ученый дал бы выколоть себе глаза, чтобы видеть все это!» — восторженно воскликнул Круз, слушая описание Доббеля. «Кстати, будьте готовы, Доббель. Завтра вас интервьюируют журналисты крупнейших газет, а послезавтра я демонстрирую вас в научном обществе». Изобретение Круза произвело сенсацию. Несколько дней подряд все газеты наперебой трубили о нем, и Круз купался в лучах славы. Доббеля тоже непрерывно интервьюировали, фотографировали, а затем он начал получать письма с деловыми предложениями. Военное ведомство предполагало использовать Доббеля для перехватывания во время войны радиотелеграмм противника. Доббель воспринимал волны радиотелеграфа как ряд световых вспышек разной продолжительности. Преимущество Доббеля перед приемной радиостанцией заключалось в том, что ему не надо было перестраиваться на длину волн. Он видел их все. И длинные, и короткие. Любые. Крупная фирма «Электроремонт» предлагала ему работу. Контроль над утечкой тока в подземных кабелях и обнаружение так называемых бродячих токов, причинявших повреждения подземным кабелям и разным металлическим конструкциям. Фирма подсчитала, что живой аппарат, Доббель, обойдется дешевле монтеров и техников, вооруженных обычными аппаратами, определяющими место утечки тока. Наконец, всеобщая компания электричества сделала ему предложение служить живым аппаратом при опытных работах в научной лаборатории компании. В экспериментальной лаборатории испытывались различные системы катодных трубок и ламп, осциллографов, аппаратов, излучающих ультрафиолетовые и рентгеновые лучи, искусственные гамма-лучи. Здесь излучалась вся шкала электромагнитных колебаний. Делались опыты бомбардировки атомного ядра, изучались свойства космических лучей. Такой живой аппарат, как Доббель, конечно, мог бы быть очень полезен при производстве опытов над невидимыми лучами. Круз разрешил Доббелю принять предложение всеобщей компании электричества. «Но жить вы будете по-прежнему у меня», — сказал Круз. «Так мне удобней. Ведь договор наш остается еще в силе. Я не произвел еще над вами всех интересующих меня наблюдений». Для Доббеля вновь началась трудовая жизнь. Ровно в 8 утра Доббель уже сидел в лаборатории, где всегда пахло озоном, каучуком и какими-то кислотами. Производились ли опыты при солнечном свете, или же вечером при свете ламп, или, наконец, в полной темноте, Доббель всегда был окружен своим прозрачным миром светящихся шаров, колец, облаков, полос, звезд. Машины гудели, жужжали, трещали. Доббель видел, как возле них возникают сияющие магнитные поля, как срываются потоки электронов, как эти потоки изгибаются или ломаются в пути под влиянием хитроумных электрических преград, сетей и ловушек. И Доббель объяснял, объяснял и объяснял все видимое. Две стенографистки беспрерывно записывали его речь. Он видел интереснейшие световые феномены и делал ученым сообщения о вещах совершенно неожиданно. Когда начинала работать гигантская электромагнитная установка, которая была больше и тяжелее самого большого паровоза, Доббель говорил: «Фу, ослепнуть можно. Эта машина наполняет ярким светом целый квартал города, а крайние пределы светящегося магнитного поля выходят далеко за окраину города. Ведь я вижу весь город насквозь, электрический скелет города, вижу сразу во все стороны. Я теперь вижу все вещи и вас, господа. Да-да, электроны облепили меня, как светящийся улей. Вон у господина Ларднера искры уж сыплются с носа, а голова господина Корлиса Ламотта напоминает голову медузы Горгоны в пламени. Я отчетливо вижу все металлические предметы, они горят, как раскаленные, и все связаны светящимися нитями». При помощи Доббеля, говорящего и мыслящего аппарата, было разрешено несколько не поддававшихся разрешению обычным путем научных вопросов. Его ценили, ему хорошо платили. Я могу считать себя самым счастливым среди слепых, но зрячие все же счастливее меня», — говорил он Крус, который ежедневно выслушивал его отчеты о работе и продолжал на основании их свои изыскания по усовершенствованию изобретенного им аппарата. И вот настал день, когда Крус наконец сказал: «Ну что же, господин Доббель, сегодня истек срок нашего договора. Я должен исполнить свое обязательство, вернуть вам нормальное зрение, но вам тогда придется потерять вашу способность видеть движение электронов. Это все-таки давало вам преимущество в жизни». «Вот еще преимущество, скажете тоже, быть живым аппаратом? Не желаю. Довольно. Я хочу иметь нормальное зрение, быть нормальным человеком, а не ходящим и болтающим гальваноскопом». «Дело ваше», — усмехнулся Крус. «Итак, начнем курс лечения». Настал и этот счастливый день в жизни Доббеля. Он увидел желтое, покрытое морщинами лицо Круса, молодое, но злое лицо сестры, помогающей Крусу. Увидел капли дождя на стеклах большого окна, серые тучи на осеннем небе, желтые листья на деревьях. Природа не позаботилась встретить прозрение Доббеля более веселыми красками. Но это пустяки, были бы глаза, а веселые краски найдутся. Крус и Доббель некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом Доббель крепко пожал руку Круса. «Не нахожу слов для благодарности». Крус отошел от кресла, приподняв правое плечо. «Благодарить незачем. Для меня лучшая награда – успех в моей работе. Я же не шарлатан, не Вероваль. Вернув вам зрение, я доказал это всем. Надеюсь, его приемный очень скоро опустеет. Но довольно обо мне. Вот вы и зрячий. Здоровый, нормальный человек. Доббель, можно позавидовать вашему росту, вашей физической силе и... И что же вы намерены теперь делать? Я понял ваш намек. Я больше не ваш пациент, и потому не должен обременять вас своим присутствием. Я сегодня же перееду в отель, а затем подыщу себе квартиру, работу. Ну что ж, я желаю вам успеха, Доббель». Прошел месяц. Однажды Крусса попросили сойти вниз в вестибюль. Там стоял в пальто с приподнятым воротником и со шляпой в руках Доббель. Струйки дождя стекали на паркетный пол с полей его шляпы. Доббель выглядел уставшим и похудевшим. «Господин Крус, — сказал Доббель, — я пришел еще раз поблагодарить вас. Вы вернули мне зрение. Я прозрел. Вы лучше скажите, удалось ли вам найти работу?» «Работу?» — Доббель желчно рассмеялся. «Я прозрел, господин Крус, да. Прозрел вдвойне. И я хочу попросить вас ослепить меня. Сделайте меня слепцом навсегда, слепцом, видящим только движение электронов». «Добровольно подвергнуть себя ослеплению? Но ведь это чудовищно!» — воскликнул Крус. «У меня нет другого выхода. Не умирать же мне с голоду». «Нет, я не сделаю этого. Решительно отказываюсь», — горячо возразил Крус. «Что подумали бы обо мне? И потом, вы опоздали?» «Да, занимаясь электроноскопом, я внес в него кое-какие конструктивные изменения, запатентовал и продал патент всеобщей компании электричества. Теперь каждый человек может с помощью моего электроноскопа видеть электроток. И компания не нуждается в таких вот ясновидящих слепцах, каким были некогда вы, Доббель». Доббель молча надел мокрую шляпу и в раздумье посмотрел на свои сильные молодые руки. «Ладно», — сказал он в упор, взглянув на Круса. «Они годятся, по крайней мере, на то, чтобы сломать всю эту чертову мельницу. Прощайте, господин Крус». И он вышел, хлопнув дверью. Дождь прошел, и на синем осеннем небе ярко сияло солнце.